за мной, на водних лижах ты летишь, за спиной растаял след от водных лиж. Ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу, наведу у всех знакомых, уведу, уведу на радость и беду. Одной натянутой струной мы связаны с тобой. Ты сквозь года, ты сквозь года, ты со мной, как будто ангел загорели за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Никогда не возвращусь я, никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смело, без следа. Ложь не нужна, и грош цена, струна оборвана. Ты сквозь года, ты сквозь года, лети со мной, как будто ангел загорели за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Верни мне музыку, без музыки.